Глава 25. Среда выдалась дождливой и серой, одним из тех осенних дней, когда небо висит низко, словно готовое обрушиться на землю. Я стояла у входа в клинику «Медицинский центр 21 века», сжимая в руках зонт и чувствуя, как нервозность разливается по всему телу. Андрей должен был подъехать с минуты на минуту. Вчера вечером он позвонил и попросил сопровождать его на обследование. Голос звучал странно, непросяще, скорее обреченно. «Я понимаю, что у меня нет права просить, но...» Я не сразу согласилась. Весь вечер мучилась вопросом, стоит ли. Мы разводимся, он предал меня, выбрал другую. Но потом вспомнила его лицо в кафе, когда он рассказывал о диагнозе. Страх в глазах, дрожащие руки. И поняла, какую бы боль он мне не причинил, и я не могу оставить человека наедине с такой бедой. Особенно человека, с которым прожила 15 лет. Знакомый серебристый седан притормозил у бордюра. Андрей вышел из машины, как всегда одет безупречно, но в движениях чувствовалась какая-то скованность, а под глазами залегли темные круги. «Спасибо, что пришла», — сказал он, подходя ко мне. В его голосе звучала искренняя благодарность, смешанная с неловкостью. «Я думал, ты откажешься». «Думала», — честно ответила я, складывая зонт, «но никто не должен проходить через это в одиночку». Мы вошли в клинику, современное здание с мраморными полами, приглушенным освещением и той особой атмосферой дорогой медицины, где каждая деталь призвана внушать доверие и спокойствие. За столиком регистратуры сидела улыбчивая девушка в белом халате. «Морозов Андрей Сергеевич», — представился Андрей. «На 9 утра к доктору Краснову». «Конечно. Проходите в кабинет номер 12. Доктор уже вас ждет». Мы поднялись на второй этаж. Андрей шел рядом, но я чувствовала исходящее от него напряжение. Он сжимал и разжимал кулаки, дышал чаще обычного. У кабинета номер 12 он вдруг остановился. «Оля, а что, если там действительно все плохо?» Его голос дрогнул. «Что, если первый диагноз был правильным?» «Тогда мы будем это лечить», — ответила я, удивляясь собственной уверенности. «Медицина не стоит на месте. 70% — это хорошие шансы». Он кивнул, собираясь с духом, и постучал в дверь. Доктор Краснов оказался мужчиной лет 50, с сидеющими висками и внимательными глазами. Он изучил медицинскую карту Андрея, результаты предыдущих анализов, снимки УЗИ. «Понимаю ваше желание получить второе мнение», — сказал он, отложив документы. «Онкология щитовидной железы — серьезный диагноз. Но первое, что меня настораживает — отсутствие некоторых обязательных исследований в вашей карте». Андрей напрягся. «Что вы имеете в виду?» «Биопсия была проведена не самым точным методом. Современный стандарт — тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ с последующим цитологическим и иммуногистохимическим исследованием. У вас же ограничились обычной пункцией». Доктор включил компьютер, вывел на экран снимки. «Кроме того, контуры образования на ваших снимках не совсем типичны для злокачественного процесса. Да, есть изменения в структуре железы, но они могут быть связаны с доброкачественными заболеваниями». Я почувствовала, как у Андрея дрогнула рука, лежащая на подлокотнике кресла. «То есть это может быть не рак?» — еле слышно спросил он. «Именно поэтому нам нужны дополнительные исследования», — доктор говорил спокойно, профессионально. «Я назначу вам повторную биопсию современным методом. Анализ на онкомаркеры, КТ с контрастом. Только после этого можно будет поставить окончательный диагноз». Следующие 2 часа мы провели в различных кабинетах. Андрей сдавал кровь, проходил УЗИ, делал биопсию. Я ждала в коридоре, листая журналы и наблюдая за потоком пациентов. Молодая женщина с ребенком, пожилой мужчина на костылях, семейная пара, крепко держащаяся за руки. Каждый со своей болью, со своими надеждами на исцеление. Когда Андрей вышел из последнего кабинета, он выглядел измотанным. Место биопсии было заклеено пластырем. Он осторожно касался шеи, морщась от боли. «Результаты будут готовы послезавтра к вечеру», — сказал он, опускаясь в кресло рядом со мной. «Доктор сказал, что может перезвонить раньше, если что-то срочное». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я, заметив, что он побледнел. «Нормально, просто устал». Он откинулся в кресле, закрыв глаза. «Знаешь, я все думаю, а что, если этот врач прав? Что, если первый диагноз был ошибочным?» В его голосе звучала такая болезненная надежда, что мне захотелось обнять его, как обнимала когда-то, когда у него были проблемы на работе или болела голова. «Не будем гадать», — сказала я вместо этого. «Подождем результатов». Мы сидели в тишине несколько минут. Потом Андрей открыл глаза и посмотрел на меня. «Помнишь, как мы познакомились?» Неожиданный вопрос заставил меня вздрогнуть. «Я помнила, конечно. Мы встретились на корпоративной вечеринке моей подруги. Андрей был другом ее мужа. Молодой предприниматель с горящими глазами и амбициозными планами. Всю вечеринку мы проговорили в углу, забыв обо всем на свете». «Помню», – тихо ответила я. «Ты рассказывал о своих планах открыть бизнес. Был такой вдохновленный, такой уверенный в себе. А ты слушала, как будто это были самые важные слова в мире». Он слабо улыбнулся. «Я тогда подумал, вот она, женщина моей мечты. Умная, красивая, понимающая». Воспоминания нахлынули болезненной волной. Наши первые свидания, первый поцелуй под дождем у моего подъезда, предложение руки и сердца в маленьком ресторанчике, где играл саксофонист. «Зачем ты об этом?» – спросила я, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. «Потому что я разрушил все это», – Андрей говорил тихо, глядя в пол. «Когда мне поставили диагноз, я перестал быть собой, стал трусом. Решил, что лучше причинить тебе боль сейчас, чем заставлять тебя смотреть, как я умираю. Но это было мое право решать, хочу я быть рядом или нет». В моем голосе прорезалась старая обида. «Мое право поддержать тебя в трудную минуту. Ты лишил меня этого выбора». «Знаю». Он поднял глаза, и в них стояли слезы. «Знаю. И это самое страшное. Я не просто предал тебя. Я украл у нас возможность пройти через это вместе, как семья». Мы замолчали. В коридоре было тихо, только слышался гул кондиционера и далекие голоса медперсонала. «Андрей», — осторожно начала я, — «ты говорил, что съехал от Ирины. Что-то случилось?» Его лицо помрачнело. Он долго молчал, словно обдумывая, стоит ли говорить правду. Я услышал ее разговор с подругой. Наконец произнес он. «Случайно. Она говорила о том, что ребенок, возможно, не мой, и что я удобная кандидатура на роль отца». Слова повисли в воздухе, как удар. Я почувствовала, как внутри все сжимается, от сочувствия к нему и одновременно от горького удовлетворения. Я была права насчет Ирины. «Ты уверен в том, что услышал?» – тихо спросила я. «К сожалению, да. Более того, я проверил медицинские документы. Даты не сходятся». Его голос звучал глухо, безнадежно. «Получается, ребенок был зачат еще до того, как мы стали близки. Я идиот, который поверил в красивую сказку». «Андрей, нет, не утешай меня». Он покачал головой. «Я заслужил это. Разрушил нашу семью ради женщины, которая с самого начала меня обманывала. Потерял тебя, Катю, наш дом. Все, что было по-настоящему ценным». В его голосе звучало такое отчаяние, что мне захотелось сказать что-то утешительное, но слов не находилось. Слишком много боли было между нами, слишком много разрушенного. «Знаешь, что самое страшное?» – продолжил он, не дождавшись моего ответа. «Если диагноз окажется ошибочным, получится, что я разрушил все из-за страха, который был ложным, и связался с женщиной, которая тоже оказалась ложью». Медсестра в белом халате прошла мимо нас, на каблуках отстукивая ритм по кафельному полу. Где-то в глубине коридора закрылась дверь. «А что теперь?» – спросила я, имея в виду и результаты анализов, и его отношения с Ирой. «Подожду результатов», – А потом разберусь с другой ложью в моей жизни. В его голосе появились стальные нотки. Ирина думает, что можно играть мной как угодно, но она ошибается. 2 дня ожидания тянулись мучительно долго. Я пыталась сосредоточиться на работе, на проблемах с маминой квартирой, на подготовке к суду, но мысли постоянно возвращались к Андрею, к результатам анализов, которые могли кардинально изменить его жизнь. В пятницу в 7:30 вечера он позвонил. «Результаты готовы. Доктор просит приехать завтра утром. Говорит, что нужно все подробно обсудить. Это хорошо или плохо?» – спросила я, чувствуя, как учащается пульс. «Не знаю. По голосу не понять. Ольга, ты поедешь со мной?» Я колебалась несколько секунд. «С одной стороны, мы уже не семья. Его проблемы больше не мои. С другой, я начала эту историю и хотела узнать, чем она закончится». «Да», — сказала я, — «поеду». Суббота встретила нас ясным солнечным утром. Андрей выглядел лучше, румянец вернулся на щеки, движения стали увереннее. Либо он смирился с любым исходом, либо где-то в глубине души надеялся на лучшее. В клинике нас сразу проводили к доктору Краснову. Он сидел за своим столом с папкой результатов и уже при нашем появлении начал улыбаться. «У меня для вас хорошие новости», – сказал он без предисловий. «Результаты биопсии показали доброкачественное образование. Никаких признаков онкологического процесса». Андрей застыл, не веря услышанному. «То есть это не рак?» «Абсолютно точно не рак», – подтвердил доктор. «У вас узловой зоб с кистозными изменениями. Достаточно распространенное заболевание, хорошо поддающееся лечению. В некоторых случаях можно обойтись медикаментозной терапией, в крайнем случае малоинвазивная операция». Я почувствовала, как по телу разливается волна облегчения, такая сильная, что ноги едва держали, а Андрей побледнел еще сильнее. Но первый врач сказал, биопсия показала. «К сожалению, ошибки в диагностике случаются», — доктор говорил сочувственно. «Особенно, когда используются устаревшие методы исследования. Ваш первый врач, видимо, интерпретировал результаты неправильно или оборудование дало сбой. Такое бывает». Андрей закрыл лицо руками. Его плечи дрожали, и я поняла, он плачет. Не от радости, а от осознания масштаба произошедшей катастрофы. «Можете оставить нас на минуту?» – попросила я доктора. Он тактично вышел из кабинета, а я подсела ближе к Андрею. Не прикоснулась, не обняла, просто была рядом. Я разрушил всю нашу жизнь из-за ложного диагноза. Его голос звучал надломленно. «Потерял тебя, дочь, семью. Связался с женщиной, которая меня обманывала. И все это из-за страха, который оказался беспочвенным. Андрей, главное, что ты здоров». Сказала я, хотя понимала, эти слова не могут исцелить душевную боль. «Здоров». Он поднял покрасневшие глаза. «А что толку? Семьи нет, доверия нет, будущего нет. Катя меня ненавидит. Ты больше никогда мне не поверишь. И правильно сделаешь». Мы сидели в тишине врачебного кабинета среди дипломов на стенах и медицинских справочников на полках. За окном светило солнце, люди шли по своим делам, жили обычной жизнью. А мы словно застыли в каком-то безвременье, где прошлое разрушено, а будущее неясно. «Что ты будешь делать дальше?» – тихо спросила я. Андрей выпрямился, вытер глаза тыльной стороной ладони. В его лице появилась знакомая решимость, та же, с которой он когда-то строил свой бизнес. «Сначала разберусь с Ириной», – сказал он жестко. Она думает, что может использовать меня безнаказанно. Пора показать ей, что она ошибается. «Будь осторожен», — предупредила я. «Она непредсказуема. Вчера снова приходила к нашему дому, пыталась прорваться в подъезд. Соседи вызвали охрану». Глаза Андрея сузились. «Она тебя беспокоила?» Адвокат подал на нее в суд за нарушение защитного предписания, но она не успокаивается. «Я поговорю с ней». В его голосе зазвучали угрожающие нотки. «Серьезно поговорю, чтобы больше не приближалась к себе и Кате. Доктор вернулся в кабинет с рецептами и рекомендациями. Мы выслушали его советы, записали название лекарств, график контрольных обследований. Все как обычно, как у тысяч других пациентов с доброкачественными заболеваниями. Выходя из клиники, Андрей вдруг остановился посреди холла. «Спасибо», — сказал он, — «за то, что заставило меня пройти повторное обследование, за то, что была рядом. Ты спасла мне жизнь, в прямом смысле». «Это сделал доктор Краснов», — возразила я. «Я просто не смогла пройти мимо». «Нет», — он покачал головой, — «это сделала ты. Твоя настойчивость, твоя забота, даже после всего, что я натворил». Мы вышли на улицу. Андрей проводил меня до такси, помог сесть. «Ольга», — сказал он, наклонившись к окну, — «я понимаю, что между нами все кончено. Понимаю, что заслужил это. Но хочу, чтобы ты знала, и я буду всю жизнь благодарен тебе и сожалеть о том, что потерял». Такси тронулось, и я смотрела в заднее стекло, как он стоит на тротуаре, провожая взглядом, одинокий, постаревший, с грузом огромной ошибки на плечах. Мне было его жаль, но вернуть прошлое было уже невозможно. Слишком много разрушено, слишком много боли причинено.